Когда допрос был окончен, Кирятель устало откинулся в кресле и всмотрелся в искаженные болью лица лесных сородичей. «Нам нужен новый совет», — вскинув открытую ладонь, он остановил промчавшийся над толпой возмущенный ропот. «Мы больше не позволим безнаказанно творить зло, прикрываясь благом народа, но и оставаться без старейшин, к коим прислушиваются как в человеческих, так и в прочих землях, нам нельзя. Безвластие и разобщенность позволит демонам нарушить мирное соглашение и вновь вторгнуться в плодородные земли Эльминателя. Наш ослабевший лес не перенесет новый удар. Я предлагаю». Он глубоко вздохнул и остановил взгляд на целителя. «Предлагаю целителям встать во главе народа. Кто, как не вы, любящие чистое проявление жизни в каждой травинке, в каждом насекомом, в ветре и облаках, более достойны занять эти кресла?» В темно-зеленых с желтым, солнечным ободком вокруг зрачка глазах промелькнуло сомнение. «Нам дана сила исцелять тела, но мы не можем исцелить души». Целитель с грустью покачал головой. «Зато у вас твердая рука, Риллиан, и умение принимать правильные решения», — с жаром возразил военачальник. «Отчего бы тебе не принять на себя это бремя?» С теплой улыбкой прищурился врачеватель. «Ведь Кайлин был прав. Эльфы прислушиваются к тебе как к старшему и мудрому товарищу, а твои поступки доказали, что Эльминатиэль для тебя важнее собственной выгоды». «Нет», — Кирятель невесело усмехнулся, — «я уже стар для того, чтобы взваливать на плечи столь трудную ношу. Все, чего я хочу», — он с нежностью взглянул на Эллию, — «это подольше побыть со своей внучкой». «Внучкой». Целитель жестом остановил удивленные возгласы эльфов за своей спиной. «Разве Лин Лиэль не была единственной дочерью, Эллия, дочь моей милой Лиа?» — просто сказал военачальник, твердо глядя в изучающие глаза собеседника. «Тогда ее отцом может быть только демон». В лице Риллиана не было осуждения или ненависти, только печаль прочертила глубокие морщины в опущенных уголках жесткого рта. «Сэр Ринал», — Эля встала с кресла и, шагнув к дедушке, взяла его за руку, ища родственной поддержки, — «моим отцом стал Айрш Кабвул, первый советник». Страшась за реакцию сородичей, Иран торопливо вскочила и замер рядом с любимой, в оберегающем жесте обняв ее за тонкую талию. Но эльфы, опустошенные выясненным ранее, молча смотрели на Кирятеля и гордо расправившую плечи юную эльфийку. «Думаю, у нас еще будет время выслушать эту историю, а пока, если ты поручишься за девочку, никто не станет винить ее в происхождении, в котором нет ее вины». «Моего слова будет достаточно?» «Да», — склонил голову целитель. «Тогда я даю слово, что не моя внучка, ни ее человеческие друзья не замышляют зла. Более того, лишь благодаря им предательство старейшин всплыло на поверхность. К тому же они хотят вернуть Милентель в священный храм, но для этого им нужна наша помощь». «Вот как?» — эльф тяжело вздохнул. «Я вижу, ты не оставляешь нам выбора. Я соберу целителей, и мы примем решение, но видят боги, как мне не хочется взваливать на себя бремя власти. Нам всем приходится чем-то жертвовать», — горько усмехнулся Кирятель, чувствуя острый укол в сердце. «Ты прав, твоя жертва была достаточно велика, и я понимаю твой отказ возглавить совет. Когда вы сообщите о своем решении?» «На закате». Военачальник, соглашаясь, коротко кивнул. «У нас не так много времени, но об этом после. Тогда же новый совет и решит, какое наказание понесут бывшие старейшины». «Хорошо, мы пришлем вестника, а пока...» «А пока те, кто присутствовал в зале, передадут остальным то, чему стали свидетелями. Мы же отправимся домой». Он ласково провел ладонью по щеке доверчиво прижавшейся к нему Эли. Так и не выпустив друг друга из объятий, они втроем с Ираном, в сопровождении скользнувшими им за спиной Арандо и Киром, покинули величественное здание совета, провожаемые многочисленными взглядами печально застывших эльфов. Глава 33. Новый свет, новый совет, Эльминатиэль. «Уверен, если ваши целители хоть сколько-нибудь походят на магистров Риандавира, они не смогут отказать». Арандо, без малейшего аппетита гоняющий по тарелке тонкий ломтик ветчины, взглянул на устало откинувшегося на спинку стула военачальника. «Странно, я слышал, ваших магов многие боятся», — вздернул бровь Кирятель. «Это не мешает им быть теми, кто они есть», — весело хмыкнул лавкач. «А репутация этаких всевидящих злодеев помогает многих держать в узде. Ты же знаешь, среди людей мало сильных магов, а это прямая причина для зависти и недоверия. Все эльфы рождаются с магическим даром, и это кажется таким естественным, что трудно помнить о том, что в человеческих землях все по-другому», — покачал головой Ларинат. «Надеюсь, теперь, когда многое прояснилось, вам без труда доверит артефакт, вот только, он с сочувствием взглянул на Илю, тебе, возможно, придется вновь рассказать свою историю, если другого выхода не будет, пожала плечами девушка, внутренне готовая к подобному повороту, только бы поскорее все разрешилось, в тихом голосе послышалась нечеловеческая тоска, на закате все станет известно, еще до того, как солнце, с нежностью погладив желтеющую листву тонкими лучиками скрылось за лесной чащей в доме бывшего военачальника появился посланник, принесший тоненький свиток, запечатанный витиеватой печатью целителя. Пора, появляясь на пороге комнаты, где не так давно впервые встречал гостей, сейчас ожидающих здесь же новостей, Кириатель напряженно улыбнулся, целители приняли решение и ждут всех в зале совета. Не прошло и часа, когда друзья во главе с военачальником вновь вернулись в стены главного здания столицы, где уже собрались все главы семей со всего Эльминателя. Потеснившись, чтобы зал сумел вместить всех, кто явился выслушать целителей, эльфы с тревогой ждали. «Спасибо всем за терпение», занимая одно из высоких кресел, кивнул собравшимся Релиан. «После долгих споров мы приняли решение и готовы создать новый совет с тем условием, что отныне он будет состоять из двух так называемых палат, Большого и Малого Советов. В Большой Совет войдут 10 лучших целителей Эльминателя, а в Малый, он обвел твердым взглядом удивленно притихших эльфов, вы выберете самых достойных членов своих семей, которые будут меняться каждые 2 года. Это послужит гарантией, что случившееся больше не повторится. В свою очередь члены Большого Совета также будут занимать эти кресла не более 10 лет. Он вздохнул. К сожалению, Вечно Зеленый не может похвастаться большим количеством целителей, будет сложно менять состав чаще. 10 лет не такой большой срок, с облегчением улыбнулся Кириатель, когда Релиан замолчал. Вы приняли мудрое решение и теперь судьба Эльминателя в надежных руках. Нас ждет еще немало трудностей, но, я надеюсь, все вместе мы сумеем с ними справиться. Целитель глубоко вдохнул, а сейчас, если ни у кого нет вопросов, мы закончим начатое утром. Он внимательно посмотрел на тихо перешептывающихся сородичей, но никто из них не привлек внимания нового старейшины. Что ж, тогда самое время привести из темницы пленников. Повинуясь незаметному знаку бывшего военачальника, один из стражей бесшумно скользнул за прикрывающие вход густые лианы, и спустя несколько минут, под конвоем 6 вооруженных легкими серебристыми мечами воинов, в зал ввели испуганно озирающихся стариков. Нам тяжело далось это решение. Релиан крепко сцепил тонкие длинные пальцы, с затаенной болью глядя на некогда величественных, а ныне жалких, растерянных стариков, и все же я надеюсь, что оно окажется справедливым. Сама суть нашего дара чужда смерти, поэтому мы не станем отнимать у вас жизнь. Но, он жестом остановил изумленно радостные возгласы встрепенувшихся с надеждой пленников, завтра будет проведен ритуал, который до дна иссушит вашу магию, ваши земли, дома и все, чем вы владеете, отныне станет принадлежать самым младшим членам родов, не достигшим 5 лет. Если же таковых нет среди близких родственников, все перечисленное отойдет дальней родне. Каждый эльф, принадлежащий к вашему роду, будь то мужчина или женщина, обязан в течение 15 лет доказать свою лояльность лесам Эльминателя на той или иной службе, где будет обеспечен скромным жильем и небольшим жалованием. Дети же отправятся в храм, пока как малый, так и большой совет не будут уверены, что семена зла, что вы заронили в их души, не дадут всходы. Любой, кто проявит себя с лучшей стороны, будет прощен, в противном случае. Ради Эльминателя мы подпишемся под смертным приговором немедленно. Вас лично, черты лица целителя словно окаменели, заклеймят как предателей, чтобы каждый, с кем вы решите иметь дело, видел, к чему это может привести. Мы разрешаем вам остаться в Эльминателе, но в этом случае вы займете самое низшее положение в обществе, дабы тяжким трудом искупить вину. Дружный вздох ужаса показал Релиану, что старые эльфы наконец осознали все последствия своего предательства. Занять нишу, в которой находились мелкие подмастерья зельеваров и травников, денно и ночно перетирающие в пыль едкие ингредиенты, славящихся на все королевства ювелиров, бесконечно вдыхающие мелкую взвесь от обрабатываемых камней, разве этого ждали от жизни те, кто еще недавно имел все? Но устало облокотившийся на спинку кресла целитель видел, как в потухших глазах бывших старейшин медленно проступает обреченная решимость. Не у всех, отметил про себя Релиан, но тех троих, что затаили на дне души черную злобу и ненависть, глава новорожденного Большого Совета дал себе зарок поместить под неусыпный контроль, а пока, эх, как же жаль, что наша магия имеет лишь природный характер, и невозможно с ее помощью ограничить действия этих предателей. Просить магистров в Риандавире? Нет, это значит вынести ссор из избы. Придется полагаться на собственные возможности, а их так мало, так ничтожно мало, ведь никогда еще в истории Вечно Зеленого не было такого вопиющего проступка. Кто же мог предвидеть, разве что человеческие гадалки, но им нет дела до далеких владений мудрых эльфов. Очнувшись от полных смятения и тревоги мыслей, целитель встряхнул собранными в длинный серебристый хвост волосами и поднялся, тяжело опираясь на подлокотники кресла. «У каждого из вас есть одна ночь, чтобы решить свою дальнейшую судьбу. С первыми лучами солнца владеющие огненной стихией расчертит ваши лица рунами предательства и лжи, а мы...» Он мельком взглянул на остальных целителей, согласно склонивших головы, «вырвем магические нити из ваших тел. Ступайте. Пусть боги будут милостивы в своем гневе». Он отвернулся, позволяя стражам увести сгорбленных под тяжестью приговора стариков. Вслед за осужденными к выходу потянулись и главы родов, тихо обсуждая прозвучавшие под осенне разноцветными сводами зала. Дайнили Бриэль, Кириатель, дождавшись, когда все, кроме целителей и тех, кого он привел с собой, покинут огромное помещение, с почтением прервал сумрачные размышления Риллиана: «Ваш приговор суров, но справедлив, и послужит отличным уроком всем, кто замышляет недоброе против нашего мира. Но, к сожалению, он не решает всех существующих проблем. Милентель по-прежнему находится в руках демонов, и кто знает, к каким еще последствиям это может привести. Не тяни», целитель решительно отмахнулся от долгого вступления военачальника, «ты сказал, что вы нуждаетесь в помощи. Какого рода? Ираниэлю и моей внучке нужен созданный во время войны артефакт, отнимающий у демонов силу. Не буду объяснять, что это единственный шанс вернуть изумруд, но...» Кириатель решительно повел плечами. «Почему ты думаешь, что они справятся, или захотят справиться? Что помешает им, завладев столь важным амулетом, предать нас так же, как это сделали старейшины? Никогда!» Шагнув вперед из-за спины военачальника, Эля гордо вскинула подбородок, сверкая едва сдерживаемым гневом в черных бездонных глазах. «Меня ничто не связывает с моим отцом, но очень многое, с великим лесом. Клянусь милостью богов, что не пойду против Эльминателя и его жителей и сделаю все, чтобы вернуть изумруд в святилище храма. Однажды я уже давал клятву до самой смерти быть верным своему предназначению и своей земле», Ира осторожно переплел свои пальцы с пальчиками любимой, с вызовом глядя на нового главу, «мне остается лишь подтвердить ее, возвратив Милентель на родину». На мгновение их стройные, гибкие фигуры окутало мягкое сияние, пронзившее воздух едва ощутимым электрическим разрядом, заставившим взметнуться свободно рассыпанные по плечам серебряные пряди и наполнившим зал грозовой свежестью. Ледяной сгусток в груди Ли ощутимо потеплел, разливаясь по телу легкими волнами. Одобрение, где-то глубоко внутри возникло отчетливое ощущение, что кто-то незримый ласково коснулся самых сокровенных глубин ее сознания, по-отечески подбодрив и опутав душу тончайшим флером чистого света. Отмахнувшись от загадочного чувства, девушка молча ждала, что скажет Дайнили Бриэль. «Не уверен, что прав», с удивлением глядя на стоящую перед ним странную пару, с сомнением протянул Риллиан, «но, кажется, сами боги дали свое благословение. Кто я такой, чтобы спорить с их волей? Вы получите амулет. Мы всеми силами постараемся оправдать доверие совета». Ираниэль с уважением поклонился старейшине. «А что скажут ваши друзья?» Переведя взгляд на стоявшего позади высокого худощавого мальчика и мускулистого гиганта, спросил целитель. «Мы не вправе вмешиваться в то, что людей не касается, но все же готовы помочь». Арандо вернул Риллиану изучающий взгляд. «Люди ничего не могут противопоставить магии демонов», с сожалением покачал головой Дайнили. «Вам не место в Юаркхильме, если только вы не ищете смерти. Мы не отпустим Элю одну», запальчиво начал Киран, но осекся под полным боли взглядом подруги. «Старейшина прав, Кир», Эля грустно улыбнулась. «Это не ваша битва. Ты не вправе рисковать собой теперь, когда от тебя зависит сотни людей, живущих в Надрине. Арандо будет хорошим наставником для тебя и поможет восстановить поместье». Подойдя к мальчику, девушка с нежностью взъерошила светлые вихры, «а мы обязательно вернемся и снова будем рядом». Но сейчас Элли очень хотелось обнять насупившегося мальчика, в серых глазах которого прозрачной пеленой застыли слезы, но она сдержалась, зная, что ему и без того трудно сохранять видимость спокойствия. «Ты должен отпустить нас, но, Эля, ты же обещала», сжав кулаки так, что ногти впились в ладони, Киран с отчаянием посмотрел на девушку, «а теперь просто уйдешь, так надо, родной». Судорожно вздохнув, мальчик ненадолго застыл, невидяще глядя на расстилающийся под ногами мох. Наконец, подняв на подругу не по-детски серьезный, с отголосками внутренней боли взгляд, он тихо сказал, «прости, я ничем не могу тебе помочь, хотя сделал бы все, чтобы тебе не пришлось так рисковать собой, но я понимаю, что мы станем обузой и, в конце концов, погибнем, потянув вас за собой». Эрон, он шагнул к эльфу, снизу вверх заглядывая в золотисто-янтарные глаза, «береги ее, ладно, и себя тоже, обещаю, малыш». Эйрониэль осторожно, но твердо сжал окрепшее плечо паренька, «когда вы уедете?» Кир отступил к Рандо, незаметно касаясь его руки, чтобы не чувствовать накатившего одиночества. «Как только получим амулет, мы не станем тянуть», — тихо вмешался Риллиан. «Через полчаса артефакт будет в ваших руках. Тогда на рассвете мы покинем Эльминатиэль». «Три недели, Эль, у тебя всего три недели», — на лицо Эрандо набежала сумрачная тень тревоги. «Я знаю, есть что-то, что я должен знать», — удивленно вздернул бровь старейшина. «Ничего, что касалось бы нашей расы», — отрицательно махнул рукой Кириатель. «Хорошо, тогда я распоряжусь насчет амулета», — Дайнили с достоинством поклонился. «Пусть боги будут милостивы к вам», — он развернулся и, шелестя длинными белоснежными одеяниями, скрылся за внутренней дверью. Целители, не вмешивающиеся в разговор главы и его необычных собеседников, медленно потянулись за ним. «Ну что ж, мы добились того, чего хотели», — военачальник с облегчением улыбнулся. «И хоть мне и не по нраву то, что вам предстоит, но теперь все в ваших руках». Глава 34. Испытания не закончены. Эльминатиэль. Ждать действительно пришлось не более обещанного Риллианом получаса. Спустя отведенное время к ним, мягко ступая по пружинистому изумрудному ковру, вышел хмурый целитель, бережно неся в руках тяжелую, украшенную тонкой резьбой янтарную шкатулку. «Надеюсь, вы осознаете, что артефакт ни в коем случае не должен попасть в руки юаркхильнцев». Остановившись перед Ираном, молодой эльф с нефритово-зелеными глазами, в которых светилась вековая мудрость, с предельной серьезностью посмотрел на него и неохотно протянул драгоценный ящичек. «В крайнем случае, если не останется другого выхода, постарайтесь уничтожить амулет. Мы сделаем все, чтобы этого не случилось», — принимая бесценное сокровище из рук старейшины, Эйрониэль почтительно склонил голову. «Дай, Нелли Бриэль», — на новом обращении к сородичу целитель слегка споткнулся, и было отчетливо видно, что ему все еще трудно осознать столь резкие перемены в своей жизни, но быстро поправившись, он продолжил надеяться на вас, как и все мы. «Пусть ваш путь будет озарен светом, избранники богов», — развернувшись, старейшина направился к выходу. Неуверенно оглянувшись на своих спутников, Эля торопливо бросилась вслед за исчезающим в арочном проеме, ведущим во внутренние покои, эльфом. «Подождите», — обернувшись, тот с удивлением посмотрел на взволнованную девушку. «Ты что-то хотела, я, мне?» Вновь с сомнением взглянув на озадаченно застывших на месте троих мужчин и юного мальчика, девушка привстала на цыпочки и, приблизив губы к самому уху целителя, что-то быстро зашептала. Нахмурившись, старейшина решительно покачал головой. «Я сам не могу ничего обещать, но, в свете предстоящих опасностей, Дайнили Бриэль вряд ли откажет даже в столь необычной просьбе. Ты подождешь его решения здесь или отправишься со мной, с вами», глубоко вдохнув, Эля отступила на шаг от укутанного в белоснежно-серебряные одежды эльфа. «Я только на минуточку, предупрежу их и вернусь». «Хорошо, ступай». Прислонившись к покрытой узорчатыми листьями стене, старейшина невозмутимо наблюдал, как девушка, опрометью бросившись назад, что-то коротко сказала своим спутникам и вновь поспешила к нему. «Все, я готова», едва ли не на вытяжку встав перед впервые улыбнувшимся эльфом, Эллия пыталась изо всех сил сдержать радостное возбуждение. «Ну что ж, идем», с веселым огоньком в глазах кивнув оторопевшим Кириателю и его гостям. Целитель пропустил девушку вперед и вслед за ней вышел в прикрытую тонкими цветущими лианами дверь. Внутренние помещения зала совета разительно отличались от общей аудитории, где заседали старейшины. Вместо теряющегося в вышине свода над головой Вилли оказался высокий потолок из плотно скрепленных между собой толстых ветвей, покрытый мелкими бледно-желтыми цветочками. Приглядевшись, девушка поняла, что именно от их нежных лепестков исходит легкое свечение, окутывающее широкий коридор, по которому ее повел целитель, неярким, чуть мерцающим светом. Свернув за угол, они оказались перед ведущей на верхние этажи лестницей с кружевными перилами и упруго проседающими на ширину пальца ступенями, покрытыми мелкой травой. Когда Илья следом за старейшиной поднялась на следующий уровень необычного здания, эльф провел ее через небольшой холл и жестом показал на удобную скамью, словно вырастающую прямо из стены. «Тебе придется немного подождать, я должен узнать, согласится ли Дайнили Бриэль на твою просьбу. Не переживай», он неожиданно подмигнул зябко поежившейся от внезапного страха девушке, «уверен, что он не откажет». Еще раз ободряюще улыбнувшись, целитель приложил к стене в двух шагах от скамьи раскрытую ладонь, и перед ним открылся широкий проем, ведущий в кабинет главы совета двери. Оставшись в одиночестве, Эля с трудом заставила себя успокоиться. В конце концов, разве это не лучший выход? Глубокий вдох помог ей взять себя в руки, наполняя несущуюся по артериям кровь кислородом и проясняя беспорядочно мечущиеся мысли. «Мне все равно больше ни к кому обратиться, да и трусить уже поздно. Кстати, и отчего я вообще так разволновалась? Ну, откажет он мне, но не запрет же. Милентальта точно важнее какой-то девчонки, а я для них всего лишь неожиданно свалившаяся на голову внучка бывшего военачальника. Дедушка». На губах Эли появилась легкая, мечтательная улыбка. «Оказывается, очень приятно знать, что ты не одна. Ну, в смысле, по крови. Хотя ближе Эрандо и Кира для меня только Эран. Но даже маленькие глоточки любви Кириателя так драгоценны». Прерывая быстрое течение незаметно сменяющихся мыслей, в холл выглянул давешний целитель и, привлекший внимание девушки взмахом тонкой ухоженной руки, поманил за собой. Кабинет первого старейшины оказался неожиданно строгим. Шероховатые стены из плотно пригнанных друг к другу светло-коричневых сосновых стволов после пышных зарослей главного зала притягивали взгляд отсутствием малейшего намека на листву. Такой же была и немногочисленная мебель. Исключение составлял только небольшой угловой столик на изогнутых ножках, плетеная столешница которого была уставлена маленькими смешными рисунками в золоченых рамках, выполненными неуклюжей детской рукой. Дайнили Бриэль сидел за огромным П-образным столом в удобном кресле, и было видно, что до прихода неожиданных посетителей мужчина сосредоточенно работал. Гладкая столешница была завалена горами свитков и стопками различных книг, а на маленьком пятачке перед эльфом лежал исписанный мелким каллиграфическим почерком пергамент, кое-где заляпанный мелкими чернильными кляксами, и стояла серебряная чернильница. «Элье, проходи», отвлекая девушку от созерцания кабинета, окликнул старейшина. «Аделард сказал, у тебя есть ко мне просьба, я слушаю». Повинуясь приглашающему жесту старшего целителя, Эля опустилась на краешек стоящего напротив него стула с высокой спинкой и с надеждой посмотрела в темно-зеленые глаза с пляшущими в них солнечными искрами. «Вы не могли бы дать мне несколько уроков, пусть немного, но что-то большее, чем сращивать мелкие царапины?» В свете произошедших событий, задумчиво прищурился старейшина, «я совсем упустил из виду, что в твоих жилах течет эльфийская кровь, а значит и дар должен быть. Выходит, мы принадлежим к одному сословию. Это весьма ценно для Эльминателя, и, зная я раньше, ни за что не согласился бы отпустить тебя, но слово сказано, а отменять то, что угодно богам, увы, не в моей власти». Он со вздохом откинулся назад и, словно избавляясь от жестокой головной боли, устало потер виски. «Ты сказала, что-то большее. Значит, тебя уже кто-то обучал?» «Да», украдкой переведя дух от нахлынувшего облегчения, кивнула Эля, знахарка из Риандавира. «Но она и сама немногое умеет, поэтому все, чему я научилась, это видеть энергетические потоки и потихоньку их восстанавливать, но пока у меня получается лечить только самые небольшие раны». А впереди девушка неосознанно дотронулась до висящего под рубашкой магического амулета, «нас ждет нечто большее, чем просто царапины. Ты хочешь за несколько часов научиться тому, что мы постигаем годами упорного труда?» — с сомнением покачал головой Лилиан. «Хотя, как я вижу, ты достаточно сильна. Откуда у столь юной особы такой огромный внутренний резерв?» Перестроив зрение, он с искренним изумлением разглядывал наполненную пульсирующей силой ауру сидящей перед ним полукровки. «Так получилось, Смущение, вызванное обстоятельствами столь ценного для мага приобретения, вспыхнуло с новой силой, окрашивая кончики заостренных ушей в розовый цвет. «Мы с Ираном, не продолжай!» Коротким взмахом руки остановив готовое сорваться объяснение, улыбнулся Дайнили. «Видимо, боги решили наградить меня еще одним свершившимся чудом. Ты ведь знаешь, насколько редки истинные пары?» «Знаю», — Иран мне рассказал. Риллиан немного помолчал, обдумывая пришедшие в голову мысли, и, наконец, принял решение. «Хорошо, попробую научить тебя чему-то большему, но придется провести здесь всю ночь, а утром я попрошу стражей проводить тебя в дом твоего деда». «Я согласна», — просияла в ответ девушка, едва не подпрыгнув на стуле от радостного нетерпения. «Мы все сегодня устали, придется воспользоваться одним из зелий, отгоняющих сон и восстанавливающих физические силы, но завтра тебе обязательно понадобится полноценный отдых». Он строго нахмурил брови, иначе организм начнет сжигать сам себя. «Я запомню», — Иллия вернула старейшине полной серьезности взгляд. «Адилард», — на оклик Риллиана в кабинет заглянул незаметно удалившийся во время разговора целитель и вопросительно посмотрел на главу. «Проводи нашу гостью в угловую комнату и попроси Ивиса и Мария принести все необходимое для вводных занятий третьего уровня». «Третьего?» Лицо эльфа удивленно вытянулось. «Да», с едва заметной улыбкой подтвердил Дайнили, «и пусть захватит и фиал с настойкой». Он произнес какое-то длинное, зубодробительное название на древнеэльфийском языке. «Сейчас все сделаю», еще не до конца справившись с удивлением, Адилард перевел взгляд на девушку. «Пойдем», с готовностью вскочив на ноги, Эля торопливо, пока Риллиан не передумал, последовала за молодым целителем. «Алар», остановил их старейшина уже на пороге, «подожди минуту». Торопливо догнав озадаченного эльфа, Риллиан тихо прошептал ему несколько слов, вызвавших у целителя неподдельное изумление. «Ты уверен? Но это же...» Адилард не в силах найти слов, неверяще помотал головой. «Уверен», твердо кивнул глава совета. «Прошу тебя, не спорь». «Хорошо», сдался целитель и потянул ничего не понимающую Иллию к выходу. Комната, в которую он привел сгорающую от нетерпения девушку, была небольшим, уютным залом с раскиданными по травяному полу разноцветными подушками и маленьким очагом, выложенным в центре помещения из прозрачно-красных корундовых камешков. Острые грани звездчатых рубинов красиво переливались в ярком свете магических светильников, разожженных по всему периметру. «Ты не сказала, что уже многое умеешь?» На минуту задержавшийся в дверях Адилард задумчиво посмотрел на Иллию. В глазах молодого целителя промелькнуло замешательство. «Риллиан, Дайнили Бариэль рассказал о тебе, но не упомянул о даре целительства». «Он и сам не знал», — смущенно развела руками девушка. «Я сказала ему только что». «Тогда кто мог тебя обучить?» «Насколько я знаю, эльфийская магия ни людям, ни демонам не подвластна, а целители Эльминателя никогда не покидают пределы леса надолго. Но ведь в основе лежат одни и те же плетения энергетических нитей». Эля заинтересованно заглянула в затуманенные недоумением глаза. «Человеческая знахарка из Надрина научила меня всему, что знала сама. Возможно, способы работы с потоками и отличаются, но, раз у меня все получилось, не такие уж мы и разные. Можно, я задам тебе личный вопрос?» Дождавшись утвердительного кивка, он поинтересовался. «Где ты жила все это время? Не с демонами, иначе твоя аура была бы столь же темна, как и у них, но люди. Не могу поверить, что магистры Риандавира не заперли тебя в стенах королевского департамента». «Так получилось», на лицо девушки набежала сумрачная тень тяжелых воспоминаний, «что мой дар проявился совсем недавно, поэтому до последнего времени они ничего обо мне не знали». «Тогда понятно». Адилард задумчиво потер подбородок. «Извини», — спохватился молодой старейшина, вспомнив о поручении главы совета, «мне еще нужно распорядиться по поводу учебных пособий». «Располагайся», — он указал на набитые травами подушки, «я скоро вернусь». По-видимому, искать незнакомых девушки Ивиса и Мария долго не пришлось, и вскоре в комнате появилась пара молоденьких эльфов, несших перед собой два овальных, накрытых плотной тканью разноса. На первом из них стоял небольшой, изящной формы фиал из драгоценного горного хрусталя с небесно-голубой жидкостью внутри и простой серебряный кубок, а на втором, расширенными от любопытства глазами, Эля разглядывала странный молочно-белый кристалл яйцевидной формы, покоящийся на искусно выполненной подставке из тонких серебряных нитей, толстый, перевязанный лентой свиток, небольшую каплевидную подвеску на тройной цепочке благородного металла, холщовый мешочек с травами, металлическое ведерко с березовыми угольками и остро отточенный кинжал. «Это для тебя, что ли?» Подозрительно прищурился один из вошедших, бережно опуская ношу возле рубинового очага и пристально разглядывая незнакомую эльфийку. «Я тебя раньше не видел, Мариэль, брось, это не наше дело», — осадил приятеля второй паренек. «Учитель сказал только принести пособие, а не приставать к гости. Ты давно видел, чтобы Риллиан сам лично брался за обучение, да он даже наши занятия посещает не чаще одного раза в 3 месяца, а тут...» Темно-желтые глаза эльфа вспыхнули неподдельным возмущением. «Мне интересно, ради кого это он нарушил свой распорядок? Ивис, Мариэль, оставьте девушку в покое!» Властный, с остальными нотками голос незаметно вошедшего в комнату Аделарда заставил учеников подскочить от неожиданности и резко обернуться к старейшине. «Возвращайтесь в лабораторию, здесь ваша помощь больше не требуется». Подождав, когда эльфы, бросив на девушку один, насупленный, а второй, полный любопытства взгляд, поспешно покинули комнату, целитель опустился на подушки чуть в стороне от Эли. «Извини, сейчас время практических занятий, а так как большинство из тех, кто обучает будущих целителей, внезапно переместились в здание совета, пришлось брать учеников с собой. Им известно, что произошло с прежними старейшинами, но о том, кто ты, мы решили особо не распространяться, ведь многие во время войны потеряли своих родных и близких». На долю секунды лицо Аделарда исказило боль. «Боюсь, если некоторые горячие головы узнают о твоем происхождении, то перенесут свою ненависть к демонам на тебя. Взять хотя бы того же Мариэля. Он умный и талантливый юноша, но излишне горяч. К тому же в последней битве погибли его отец и старшие братья. Понимаю», раздумывая над мимолетным видением чужого горя, Эллия тем не менее спокойно встретила напряженный взгляд собеседника. «Я все равно скоро уеду. Будь все иначе, мы попросили бы тебя остаться среди нас, но Риллиан прав. Милентель неизмеримо важнее». «Да и...» Он неловко замолчал, избегая пристального взгляда девушки. «Меня не примут как равную себе», — с грустной улыбкой Эля потеребила уголок туго набитой подушки. «Проклятая кровь всегда будет вызывать подозрение и ненависть. Не у всех», — Аделард покачал головой, — «но у многих». Аделард, мягкий баритон главы Большого Совета, раздавшийся за спиной целителя, своевременно прервал тягостный разговор. «Спасибо, ты можешь идти отдыхать. На сегодня неотложные дела окончены, но на всякий случай предупреди, чтобы с вопросами, требующими немедленного внимания, временно обращались к тебе или Кастилю». Поднявшись на ноги, Аделард с сожалением посмотрел на девушку. «Надеюсь, у нас еще будет возможность встретиться. Мне бы не хотелось, чтобы этот разговор вынудил тебя с подозрением отнестись к искренней симпатии тех, кому все равно, чьей кровью отмечено твое происхождение. В конце концов, о любом из нас громче всего говорят совершенные поступки, а не имена родителей». «Легкой учебы, Эллия дель Ларинат», целитель коротко поклонился, вежливо попрощался с Дайнили Барелем и оставил ученицу наедине с задумчиво улыбающимся учителем. Риллиан, сменивший длинные белоснежные одежды целителя на мягкие, удобные брюки из светло-бежевой ткани, свободную белую рубашку и короткий шоколадно-коричневый жилет с тонкой золотистой вышивкой, с легким вздохом устроился напротив Эли по другую сторону очага и, подтянув к себе разнос с учебными принадлежностями, высыпал в рубиновую чашу часть принесенного учениками угля. Аделард всегда отличался от большинства эльфов исключительной мудростью, разжигая огонь маленьким кресалом. Старейшина ласково взглянул на девушку. «Не обижайся, если он сказал что-то резкое. Это не со зла. Во время одного из сражений погибла юная жена Элора, носившая их долгожданного первенца. Алияна скрыла от мужа беременность, справедливо опасаясь, что он не позволит ей отправиться вместе с ним, и только за несколько минут до страшной гибели поделилась счастливой вестью. В одночасье Аделард обрел и потерял все, что было смыслом его жизни, но тем не менее никогда не позволял ненависти взять верх над разумом. В сражении брови Эллии изумленно поползли вверх. Разве эльфийки участвовали в войне? Сердце девушки болезненно сжалось от безграничного сострадания к едва знакомому эльфу. Среди дочерей Великого Леса немало охотниц, в совершенстве владеющих оружием наравне с мужчинами. Но не будем терять время, Риллиан бросил в разгоревшийся огонь горсть остро пахнущих трав. До рассвета всего несколько часов, а нам нужно многое успеть. «Для чего эти травы?» Глубоко вдыхая горьковатый запах, спросила Эля. «Их дым активирует скрытые резервы памяти, позволяя быстрее усвоить пройденный материал, но прибегать к подобному сбору можно лишь изредка, иначе перегруженный мозг начинает полностью отторгать любые, самые ничтожные знания и в итоге уничтожаются как воспоминания, так и сама личность злоупотребившего их силой. «Надеюсь, мне не придется использовать их еще раз», — невольно поежилась девушка, звучит весьма опасно. «Да, но сейчас тебе ничего не грозит. Чтобы проявились негативные последствия, необходимо вдыхать дым этих трав гораздо больше одного сеанса, зато польза для ускоренного обучения несомненна. Скажи, когда почувствуешь какие-либо изменения?» «Мне кажется, я уже что-то чувствую», с интересом ощущая, как обостряется восприятие окружающего мира, пробормотала Эллия. «Хорошо, давай проверим». Развязав ленту, Риллиан развернул свиток и прочитал первые фразы. «Каждый оттенок энергетических линий, видимых внутренним зрением целителя, принадлежит к определенной системе организма. Важно знать, в каком именно порядке подходить к лечению множественных ран, дабы избежать осложнений. Но прежде всего нужно научиться концентрировать силовую энергию целителя с тем, чтобы не тратить избыточное ее количество, а направить непосредственно на поврежденный участок. Это позволит существенно сократить время работы и магический резерв целителя. Для обучения концентрации вышеупомянутой энергии, в качестве учебного пособия мы предлагаем использовать концентрационный кристалл, чувствительный к узконаправленному потоку силы». Повтори все, что успела запомнить, опустив свиток, старейшина внимательно посмотрел в затуманенные глаза девушки. Уже произнеся вслух первые слова, Эля с удивлением поняла, что прочитанные Риллианом фразы с легкостью всплывают в ее сознании, позволяя без труда повторить прозвучавший ранее текст. «Очень хорошо», — удовлетворенно кивнул целитель, когда она замолчала, подняв на него сияющий радостью взгляд. «Прежде чем перейти к практической части занятия, тебе нужно полностью изучить все, что здесь написано». Он протянул свернутый пергамент Эле. Послушно развернув учебный свиток, девушка углубилась в чтение. Прочитанное, слово за словом, словно бусины редкой огранки, аккуратно нанизывалось на прочную нить сознания, укладываясь в глубокую шкатулку памяти ровными рядами. Подобно книгам на книжной полке, знания выстраивались по важности и направленности, приоткрывая девушке дверь в неизведанный и необъятный мир целительской магии. Жадно поглощая все новые и новые главы, выведенные строгим, каллиграфическим почерком, Эля постепенно поняла, как ничтожно мало знала до этого момента, с ужасом и раскаянием вспоминая, что всеми силами желала избежать вмешательства эльфов в свою жизнь. Но кто, как не целители Эльминателя, способен был передать ей глубочайшие знания, показав всю неизмеримость таинственных глубин проснувшейся в ней силы.